С Любой Мария Степановна разговаривала мало и только по хозяйственным делам. Она завидовала женщинам, живущим с мужьями не только как с друзьями. Иногда Люба чувствовала, что обитатели дома поэта, за редким исключением, относятся к ней в лучшем случае безразлично. Вероятно, потому что считали ее писательской женой, нахлебницей. А зря. Она помогала Мише в работе. Без ее рассказов об эмиграции он вряд ли бы создал «Бег». В женском обществе волошинцев выделялась художница Наталья Алексеевна Габричевская. Броская внешность, кожа гладкая, цвет лица прекрасный, глаза большие, брови выписанные, умная, общительная женщина. На голове яркая повязка. Любила напевать под гитару пикантные песенки. Из комнаты Габричевских часто раздавался смех многочисленных гостей. К Любе относилась с легким презрением, видимо, потому что была знакома с первой женой Булгакова или что-то важное знала о ней. Люба не раз осторожно и издалека заводила разговор на эту тему, но Миша избегал его, прекращая в самом начале. Он любил гулять с женой, но беспрепятственно отпускал ее в походы с Волошиным. Оставался в комнате, если давил зной, или шел к морю, гулял по поселку. Считал, что Коктебель из крымских курортов самый простенький, то есть в нем сравнительно мало непманов, хотя они все-таки были. На стене оставшегося от довоенного времени поэтического кафе «Бубны», к счастью, закрытого и наполовину превращенного в развалины, красовалась знаменитая надпись «Нормальный дачник, друг природы, стыдитесь, голые уроды!» Нормальный дачник был изображен в твердой соломенной шляпе, при галстуке, пиджаке и брюках с отворотами. В радости по поводу разрушенного частного кафе сказывалась нелюбовь Булгакова к непманам, разбогатевшим неучам и примитивным, но ловким людям. Не таким был бывший владелец кафе «Бубны», грек Синопли. Обаятельный, располагающий к себе человек, он открыл недорогое и, главное, по-настоящему поэтическое кафе, очаг культуры, где по вечерам сдвигались столы, за которыми обитатели дома поэта беседовали и пили чудесный кофе по-турецки или под виноград медленно тянули из бокалов легкое крымское вино. После беседы и вина читали свои стихи. Здесь звучал наивный голос молодой Марины Цветаевой, влюбленной в бывшего царского офицера Эфрона. Стены кафе расписал блестящий художник Лентулов, талантливый и ироничный мастер. Помогал ему художник Беликов. Подписи к рисункам придумывали посетители кафе. «Стой! Здесь Алексей Толстой!» Булгаков не знал историю кафе, а она, по крайней мере, забавна. В 1919 году в бухте бросил якорь французский эсминец, корабль союзнических войск, воевавших с Германией. Несколько красноармейцев стали палить по нему из ружей. Тогда на эсминца развернули в сторону берега пушку и пальнули из нее по стрелявшим. В красногвардейцев не попали, но наполовину снесли кафе «Бубны», восстановить которое Синопли был не в состоянии. В оставшемся целом закутке он организовал питейное заведение. Хозяина обложили большим налогом, объявили непманом. Ему грозил арест, и он вместе с семьей исчез из Коктебеля. Сейчас местный культуролог Борис Еремко построил кафе «Бубны» на новом месте, развесил на его стенах уникальные фотоснимки старого Коктебеля. Активно занялся просветительной работой по истории курорта. Вот в наши дни, когда на набережной Коктебеля не стало видно моря из-за сплошного ряда кафе и ресторанов, когда взметнулись вверх громады гостиниц новых русских и украинцев, спускающих пищевые отходы в море, когда горы мусора возникли на пляжах, и Борис Еремко за свой счет каждую весну убирает их, чтобы пляжи хотя бы весной были чистыми. Сейчас для острова пера Булгакова негативных материалов о Коктебеле хватило бы на целую повесть, к примеру, на «Дьяволиаду 2». А в 1925 году на террасе дома поэта Волошина познакомились Михаил Александрович Булгаков и Александр Степанович Грин, Гриневский. По воспоминаниям Любови Евгеньевны Белозерской, как-то в Коктебеле, предварительно согласовав день встречи, появился бронзово-загорелый, сильный, немолодой уже человек в белом кителе, в белой фуражке, похожей на капитана большого речного парохода. Глаза у него были веселые, темные, похожие на глаза Маяковского. Да и тяжелыми чертами лица напоминал он поэта. С ним пришла очень привлекательная, вальяжная, русая женщина в светлом кружевном шарфе. Разговор, насколько я помню, не очень-то клеился. Возможно, это ей казалось, так как Булгакову и Грину, писателям редкого таланта и нелегкой судьбы, не надо было объяснять друг другу, что происходит в стране и с ними, правдивыми художниками. И Грин, и Булгаков выглядели хмурыми, неулыбчивыми,